Жданов, а на следующий день газеты опубликовали постановление Президиума ЦИК, в котором говорилось. Первое. Следовательским отделам предписывается ускорить дело обвиняемых в подготовке или проведении террористических актов. Второе. Судебным органам предписывается не задерживать исполнение смертных приговоров, касающихся преступлений этой категории, в порядке рассмотрения возможности помилования, так как Президиум ЦИК СССР считает получение прошений подобного рода неприемлемым. Третье. Органам комиссариата внутренних дел предписывается приводить в исполнение смертные приговоры преступникам упомянутой категории немедленно после вынесения этих приговоров. Строки суровые, разящие коварного и подлого врага наповал в самое его черное сердце. Они, как залп винтовок на войне, когда две армии идут навстречу друг другу. А разве это не схватка не на жизнь, а на смерть, когда они на нас из-за угла двурушнически подло и преступно. Усидеть в Тесселе, в своем дачном городке, куда он после Италии переезжал на зиму, Горький уже не мог. И хотя зима не перевалила еще за свою половину, Алексей Максимович, вопреки правилу, не появляться в средней полосе ранее установившейся летней погоды, стал собираться в Москву. Сборы шли обстоятельно, сниматься надо было целиком, считай, домом, нарушая заведенный порядок, отправляя впереди себя вещи, которые обычно отсылались размеренно, не спеша. Отъехали же вдруг в одночасье. Потому что и вторая пришла весть, которая чуть вновь не разбила, не подавила своей тревогой. А новость была и впрямь неожиданная и обескураживающая. Через две недели после трагедии в Ленинграде органы арестовали в Москве Каменева, Зиновьева, старого большевика, одного из организаторов Русского бюро ЦК и Петербургского комитета большевиков Залуцкого и других, считавшихся видными деятелями партии, и, как до него дошло, всех по делу Кирова. Дыхание перехватило, когда об этом узнал, и растерялся. Какой же, к примеру, Каменев может иметь отношение к ленинградской трагедии? И, не дожидаясь окончания сборов, велел вести себя в Севастополь к поезду. А на вокзале в поезде, на всех остановках по ходу следования только и слышалось: по делам всех их немедля к стенке. В день похорон Кирова, хоронили на Красной площади, было объявлено: по приговору военной коллегии Верховного суда в Ленинграде приговорены к расстрелу 39 и в Москве 29 контрреволюционеров-террористов, за ними столько же в Киеве, потом шли Минск, другие центры, и всюду немедленное приведение высшей меры в исполнение. Представил, как, наверное, обрюзгло, враз побледнело, точно обсыпанную мукою, толстое, холеное лицо Зиновьева. Он всегда бледнел, когда к нему подступал страх, боялся за себя в дни, когда к Питеру подходил Юденич, до того, что впадал в прострацию и требовал, чтобы его первым вывезли из города. Зато лицо обретало черты надменности, если сам утверждал решение ЧК о казнях. А какой же это был хам и пакостник, самодовольный петроградский наместник, когда вмешивался в деятельность издательств и театров. Тут один аргумент был доводом: «не потерплю, запрещу». Впрочем, и с Каменевым Львом Борисовичем поначалу отношения не складывались. Тоже можно сказать на почве театров и искусства. Как вспомнишь, тогдашняя жена его, Ольга Давыдовна, по образованию, кажется, акушерка, в наркомпросе у Луначарского ведала сценой. Мария, лишь она могла и тут противостоять этому воинствующему невежеству. А бороться с главной театралкой Кремля было худо вдвойне. С одной стороны, Ольга Давыдовна, жена председателя Моссовета,